тратишь пустую опять мои нервы. Зачем это все, скажи? Мы пешки в романе, которого нету. За нас кто-то так решил. Спорят люди, которым ты веришь, когда я прошу помочь. За красень гуашью холодное небо и боль залепить насквозь.